Коварство и любовь. Сводя с ума уснувший сад, цвели полночные левкои. Иду на ощупь, наугад, туда, где были мы с тобою, туда, где все тобой дышало в недолгих наших нежных днях. Ничто беды не предвещало и не печалило меня. В мой край волшебных снов ворвались злые тучи. Опали лепестки причудливых цветов. Коварство и любовь так часто неразлучны. Коварство и любовь. Коварство и любовь. Я знаю, некого винить за ту минуту отрешенья. Судьбы причудливая нить оборвалась при натяженье. О, как я болен был тобою! Об этом я не ведал сам. Пусть расплачусь за это болью, я благодарен небесам.